Энн взглянула на часы. «Цыпленок наверняка уже готов. Почему бы вам всем не пойти к столу?» Пока Энн подавала, Сэнди через стол открыто разглядывала выступавшие жилы на обнаженных руках Теда. «Ты поднимаешь тяжести?» «Нет, только инструменты». «Как это мужественно!» «Сэнди!» — предостерегающе произнесла Энн, садясь на свое место. «Все в порядке», — со смехом сказал Тед. «А ты собираешься строить воздушные замки? Для принцесс вроде тебя?» Она улыбнулась, вздернула голову. «Я собираюсь строить то, что захочу», — сказал он. «По-моему, это не слишком многообещающая деловая стратегия». «Смотри и учись», — ответил Тед. «Смотри и учись». «Возможно, я так и сделаю», — отозвалась Сэнди. Энн запихнула в рот порцию фасоли, чтобы не пришлось вступать в эту непривычную словесную перепалку. Внезапно на нее навалилась усталость. Она чувствовала себя медлительной и неповоротливой, а собственные искренние старания казались ей еще глупее, чем всегда. Эстелла во время еды мурлыкала себе под нос. «Видишь ли, — продолжала Сэнди, — для нас целое событие, что ты удостоил нас своим посещением. Наверное, Энн говорила тебе, что мы здесь, в городе, считаемся чем-то вроде отверженных». Эстелла недоуменно посмотрела на нее. «Почему ты так говоришь? Вы, девочки, пользуетесь успехом, совсем как я в вашем возрасте». «Она собирается употребить слово «кавалеры», я точно знаю», — пробормотала Сэнди. Она обернулась к Эстелле. «Кавалеров больше нет, как свинца. Просто исчезли, и все». «Тебе так не кажется, Тед?» Тед издал короткий смешок и обратился к Джонатану. «Энн говорит, вы обучаете музыке». «Я не обучаю музыке», — сердито ответил Джонатан. «То, чему я обучаю, не имеет к музыке никакого отношения. Музыка непознаваема. Ей невозможно научить. Я учу детей, как читать черные значки на бумаге и как извлекать нечто, приблизительно напоминающее звук, который одурачит их матерей и заставит платить мне. Это не имеет ничего, повторяю, абсолютно ничего общего с музыкой». Тед улыбнулся и взял еще кусок. Было похоже, что он просто считает их людьми со странностями, эксцентричными людьми. Он, видимо, не понимал, как они опасны. Тем не менее, когда Энн провожала его к машине, прежде чем сесть за руль, он повернулся к ней и сказал: «Я считаю, нам лучше пожениться». Именно так сказал. И она согласилась. Она поцеловала его на прощание и пошла домой убираться. Энн и Тед зарегистрировались 3 недели спустя в Нью-Йорке. До отъезда она ничего не говорила Джонатану и Эстелле о своих планах, страшась не того, что они могли бы как-то реально помешать, она знала, что они на это не способны, а того, что ее собственная решимость могла бы поколебаться. Она не могла представить, как родители станут готовить себе еду, вовремя оплачивать счета за телефон и электричество. Еще одна из хозяйственных забот, которую Энн взяла на себя после того, как у них по много раз отключали и то, и другое, сами выносить мусор. Она опасалась, что они могут в буквальном смысле задохнуться под этими грудами. Она оставила им короткую записку о своих намерениях. Когда Энн и Тед пришли за свидетельством о браке, в регистрационном бюро шла реконструкция, и его временно перевели в отдел автотранспорта. В тускло освещенной, похожей на пещеру, комнате все еще висели прежние таблички, жалобы, нарушения, возмещение ущерба. Впереди них сидела женщина в полотняном костюме с пятнами пота и громко обменивалась шутками со своим женихом, подсчитывая количество разводов у каждого из них, чтобы заполнить необходимые бланки. Как большинство других пар, сгрудившихся на раскладных стульях, склонив головы, теребя края своих документов, Тед и Энн почти не разговаривали, пока не назвали их имена. После они зашли в ювелирный магазин в квартале от бюро и примерили золотые кольца. Энн отдавала предпочтение обыкновенному тонкому колечку, но Тед, поначалу вообще сомневавшийся, стоит ли ему носить его, выбрал широкое, блестящее. «Если тебе такое не нравится, возьми какой хочешь, а я куплю это», — предложил он. Но сама мысль о таких непарных обручальных кольцах показалась Энн зловещей, и она выбрала точно такое же, как у него. Оба кольца она припрятала в свой плетеный из соломки кошелек до настоящей церемонии на следующее утро. Когда позже друзья расспрашивали ее, какая у них была свадьба, Энн часто придумывала детали, платья, свидетелей, тосты, сплав фантазий девочек в 13 лет, когда любовь никак не связывается с заботами. На самом деле, больше всего в то душное утро в городе ей запомнилось, как в самом начале церемонии она выронила кольцо, и оно укатилось, и ей пришлось догонять его. Чиновник с плохо скрываемой скукой зачитывал слова, которые он повторял по 10 раз на день, облизывая обветренные, потрескавшиеся тонкие бледные губы, пока сами слова «обещаете ли вы» не утратили для нее смысл, и она могла думать только о его языке, который высовывался и исчезал во рту 3, 4, 5 раз. Они вышли оттуда ошеломленные, словно отсутствие родственников, друзей, даже случайных знакомых низвело весь ритуал до какого-то фарса и попытались прикрыть ощущение своей неприкаянности смехом. Обнявшись на вершине каменной лестницы напротив крошечного парка, где было полно государственных служащих, отдыхавших в обеденный перерыв, воздух был густой и влажный, их тела прилипали друг к другу. «Давай вернемся в свой номер», — улыбаясь, сказал Тед, — «и отпразднуем». За следующие 3 дня они обошли достопримечательности города, статуя свободы, вершина Empire State Building, где ветер, вырвавшийся снизу из уличной тесноты, метался вокруг них, Чайнатаун, где на бурлящих улицах висели рядами куски рыбы и окровавленные утиные тушки, подвешенные за тощие шеи, в газетных киосках продавались восточные плейбои в коричневых бумажных обертках, и женщины в туфлях без каблука яростно торговались из-за овощей. Вверх мимо Бауэри, от сияющих магазинов со вспыхивающими витринами, набитыми всевозможными видами освещения, созвездия мерцающих огней в виде лепестков, в виде рыбок, резкое абстрактное свечение галогеновых ламп. Энн никогда раньше не бывала в Нью-Йорке, и больше всего на нее подействовали людские потоки, которые с такой скоростью двигались к бесконечно большому количеству мест назначения, рассеянно разделялись и снова соединялись. Она всегда представляла саму себя относительно единственной крошечной черной точки серого домика на Раферти-стрит. Вот она удаляется от него, вот приближается к нему, а теперь, когда эта точка так безвозвратно оказалась за пределами видимости, когда ее заслонили, этот город, Тед, та странная короткая церемония, Энн испытывала необычное головокружение, как будто в любую минуту ей грозила опасность упасть. Только в своем номере отеля «Мадрид» с выцветшей репродукцией вида из Толедо и скрипучей кроватью она как будто пришла в себя и отдалась Теду с изумившим обоих пылом, словно только что утвержденный союз даровал ей свободу дать волю страсти и желанию, о существовании которых она не подозревала. «С этими тихонями надо быть осторожным», — пошутил Тед, и она в смущении откатилась от него. То, чего она хотела, не имело ничего общего со словами. В последних вечер в Нью-Йорке, когда они проходили сквозь неоновые вспышки и крики нищих на Таймс-сквер, Тед положил ей сзади на талию руку, чтобы быстро провести ее через улицу. Светофор мигнул красным, и у машин взревели моторы. Этот жест, его рука у нее на талии, направляющая, защищающая, запомнился ей на годы, глубоко впечатался в кожу. Это оставалось для нее подлинным определением любви. Его рука у нее на талии, и уже много времени спустя, после того, как тот же самый его инстинкт направлять и руководить стал обременительным, она все еще замечала, что тоскует по той самой минуте, когда впервые почувствовала, что ею по-настоящему дорожат. В тот вечер, когда Тед принимал душ, она потихоньку набрала номер дома в Хардисоне и повесила трубку, когда Джонатан ответил. Она знала, что выбралась оттуда по чистой случайности, что если бы не Тед, она все еще была бы там, осталась бы там навсегда. Энн и Тед поселились под самым Хардисоном в доме с двумя спальнями и участком в четверть акра, который они сняли с полной обстановкой. Шторы, ковры и обои, все с геометрическими орнаментами в устаревших коричневых и желтых тонах, модных в 50-е годы, усиливали ощущение, что они живут чьей-то чужой жизнью в чьем-то времени. Энн опять пошла в училище и на работу в магазине подарков при больнице, неполный рабочий день, а Тед устроился в местную строительную фирму. В те первые недели их брака Энн почти каждое утро подъезжала к дому Джонатана и Эстеллы, оставляла машину за несколько кварталов от него и в обход прокрадывалась к задним окнам. Иногда она видела, как они читают газеты, ходят по кухне с полными тарелками в руках, по-прежнему едят и одеваются, по-прежнему горит свет, и ее приводило в недоумение прежнее убеждение в собственной необходимости и незаменимости. Кто кого обманывал? Она в смущении откладывала момент возвращения. Ей приходило в голову и то, что ее не простят за тайный побег, за ее предательство. Она знала, что они враждовали с бакалейщиками, которые, как им казалось, однажды пытались обсчитать их на $2, с родителями, которые уволили Джонатана. Эти битвы годами держали их в напряжении. В конце концов, они никогда ничего не отдавали. Когда она попыталась поделиться своей тревогой с Тедом, тот просто отмахнулся. Он написал своей семье о женитьбе только по ее настоянию, и письмо вернулось обратно с просьбой указать адрес, куда его переслать. «Мы будем сиротами по духу, если не по сути», — сказал он, обнимая ее. Но это была та неограниченная свобода, которую он никогда не искал, и она невольно сжалась от его резкой готовности оборвать любую нить, способную помешать ему. В следующий свой выходной Энн испекла торт и, аккуратно уложив его возле себя на сиденье, поехала к Джонатану и Эстелле. На этот раз она оставила машину перед домом и позвонила, чего прежде никогда не делала. Джонатан открыл дверь. — В чем дело? Ты забыла ключи? — Нет, я просто подумала. — Ну, заходи. Она не поцеловала его. Он никогда не ласкал дочерей, хотя часто и нежно касался Эстеллы, и поцелуй смутил бы его или, еще хуже, стал бы предлогом для насмешек. Они молча прошли мимо коробок с книгами, словно замшелая каменная стена выстроилась по пути в гостиную, где Эстелла сидела и смотрела телешоу. Она бегло улыбнулась Энн и снова уставилась на экран. Энн с тортом в руках ничего не оставалось, как тоже наблюдать, как женщина отгадала загадку и выиграла $4700. Когда началась музыкальная пауза, Эстелла повернулась к Энн. «Может, пойдем в спальню? Я немного устала». Энн последовала за матерью и ждала, пока та устраивалась на краю кровати. — Садись, — сказала Эстелла, похлопав по постели рядом. Она взяла руки Энн в свои, удивительно гладкие и чистые. — Он хорошо к тебе относится? — спросила она. — Да. Эстелла кивнула. — Наверное, мне полагается дать тебе совет, но не могу сообразить, какой. Они молча сидели, держась за руки, торт рядом, пока Эстелла пыталась вспомнить. Мы с твоим отцом всегда были очень счастливы. Он, — она запнулась, подбирая точное слово, верное объяснение тому, что было по существу необъяснимо, что она просто не может представить себя без этого человека, — он незаменимый. Она поджала губы, неудовлетворенная подобранным определением. Но это судьба, конечно. Тут ничего нельзя поделать. Она, как кошка, ни за что не приходит, когда зовешь. Она вздохнула и прислонилась к изголовью. Может, и у вас с Тедом тоже будет судьба? Для Энн это прозвучало как название болезни. «Почти так же хорошо счастье», — продолжала Эстелла, прикрывая глаза. «Вы — наше счастье, ты и Сэнди, мои прекрасные маленькие девочки». Ее губы шевелились вяло и сонно. «Я считаю, мы должны устроить для вас вечеринку. Кого нам пригласить?» Энн потихоньку выскользнула из комнаты, в то время как Эстелла, подхваченная потоком давно забытых имен однокашников Энн по детскому садику, друзей своего собственного детства из Буффало, впала в мечтательную дремоту. Лишь однажды Сэнди сказала Джонатану: «Тебе не кажется, что ей нужно видеться с кем-нибудь? Тебе не кажется, что нам следует как-то помочь ей?» И он мгновенно влепил ей пощечину. «Единственное, в чем нуждается ваша мать, — это я!» — сказал он. Закончив училище, Энн устроилась работать в больницу в отделение нейрохирургии. Место было не слишком веселое. Часто менялся младший персонал. Сестры быстро уставали от большого количества смертей, к которому они не были готовы, сколько бы ни изучали труды Кюблер-Росс. За исключением нескольких пациентов со смещенными позвонками, большинство лежало с опухолями мозга, аневризмами или параличами. Каждое утро по всему этажу были слышны вопросы, которые задавали больным. «Вы знаете, какой сейчас год? Вы помните, кто у нас президент?» И тихое с запинкой бормотание. Неправильные ответы. Измерив объем жидкости, которая за ночь вытекла из черепа миссис Ди Лоренце по длинной дренажной трубке, Энн делала записи в ее историю болезни, стоя за конторкой в центре отделения реанимации. В углу два врача задавали вопросы Дэвиду Лоуэншону, 37-летнему мужчине, которому накануне дренировали кисту. 2 месяца назад ему удалили злокачественную опухоль, но она уже выросла снова. Доктора рассказывали ему анекдоты, стараясь вызвать у него смех или, по крайней мере, улыбку. «Я не помню, как смеются», — отвечал он вежливым, бесстрастным голосом. У него была поражена передняя доля головного мозга и были нарушены правильные реакции при различных чувствах. Когда врачи ушли, он подозвал Энн и попросил что-нибудь почитать — книгу, журнал, что угодно. Ну, это была необычная просьба. Мало кто в палате мог просто приподнять голову, не то что читать. И Энн пообещала, что как только у нее появится свободная минута, она что-нибудь поищет для него. Однако, прежде чем такая минута возникла, миссис Ди Лоренце начала громко кричать, что хочет домой. «Тот доктор, он велит мне сказать вам, она хорошая девочка, отпустите ее!» А 2 санитара привезли на каталке еще одного послеоперационного больного и положили на свободную койку у двери. Потом нужно было раздать обед, кому твердую пищу, кому только жидкую, и отметить в картах, кто сколько съел. Она замечала растущее возбуждение Дэвида Лоуэншона, но ничего не могла поделать. Наконец она подошла к нему извиниться, а он взорвался. «Я попросил 2 часа назад! 2 часа назад! Неужели это такая невыполнимая просьба? Найти мне что-нибудь почитать в этой дыре? Вы просто ленивы или что?» Энн со слезами на глазах побежала по коридору в приемную и нашла там номер National Geographic годичной давности. Когда вечером за ужином она попыталась объяснить Теду, как ее расстроила эта вспышка, он прервал ее. — Скажи-ка мне одну вещь, Энн. — Он умрет? — Ну да, но тогда пусть себе выговорится. Не переживай так. Большинство других сестер, остававшихся работать в отделении, были народ закаленный, сумевший как-то свыкнуться с симптомами и смертями. Они вместе выпивали в местном баре, спали с врачами, жившими при больнице. А почему бы нет? Они знали, что наутро сами могут оказаться на соседней койке. «Ешь, пей и веселись, ведь завтра мы...» Когда Дэвида Лоуэншона перевели вниз, в реабилитационное отделение, Энн навестила его после смены. Его родители, славные люди, потрясенные, молча стояли около кровати, все больше волнуясь из-за его неспособности поправиться, словно рак, разраставшийся у него под черепной коробкой, был укором за какой-то промах в их родительских заботах много лет назад, за который Дэвид решил наказать их только сейчас. Когда он пытался завести речь о смерти, они отводили глаза и быстро отвечали: «Не говори так», или «Что за глупости? Все будет хорошо». А врачи, когда их спрашивали, прикрывали свое замешательство фразами на латыни и подчеркивали возможность ошибки в диагнозе. Только Энн разговаривала с Дэвидом Лоуэншоном о смерти. Они обсуждали ее со всех сторон, говорили об опасности, которую она несет, с объективностью, которую Энн чувствовала себя обязанный соблюдать в его присутствии, когда сидела на краю его койки, свесив ноги над ослепительно белым полом. «Вы боитесь?» — спросила она его, думая в основном о собственном страхе, временами настолько непреодолимом, что он словно подавлял каждое ее движение, каждую мысль своей чугунной тяжестью. «Смерти? Нет». И она не была уверена, связано ли это отсутствие страха с опухолью или с каким-то ее душевным свойством, которому стоило позавидовать. Она представляла, что держит его, его застывшее, хрупкое, словно высохший картон, тело на кончике указательного пальца, и внезапно он обрушивается к ее ногам и разбивается по ее вине. «Ешь! Пей и веселись, ведь завтра мы...» Работа Теда в местной строительной фирме оказалась связана с большими ограничениями, чем он ожидал. Его босс Тони Леандрис не принадлежал к типу начальников, которые ценят мнение своих сотрудников, а, напротив, упорствовал в своем упрямом невежестве, за которое клиенты, часто не разбиравшиеся в элементарных основах строительства, вынуждены были платить, даже не подозревая об этом. Теду, который в работе безудержно стремился доводить все до совершенства, стоило таких же трудов придержать язык, сколько он приложил, чтобы выразить свое мнение более приемлемым образом, скрывая разочарование. «Я тебе не за болтовню плачу, Уоринг!» Ухмыльнувшись, предупредил его Леандрис со своим животом, своими деньгами и своим огромным дубовым столом. Вынужденный воплощать второсортные планы второсортными инструментами, Тед постоянно кипел тихим гневом. Другие молодые рабочие, по-видимому, не разделяли его нежелание уступать и его чувство оскорбленной гордости. Они были с ним вежливы, но осторожны. Не обладая честолюбием Теда, они относились к Леандрису снисходительно и равнодушно. Что Тед считал отвратительным, служившим возвышению глупости, которая, как эпидемия, распространялась вокруг. Поначалу его приглашали после работы выпить пивка или сыграть партию в пул, но, получив отказ, оставили в покое и одиночестве, что он всегда и предпочитал. Ничего Тед не любил так, как первые минуты дома после работы, когда Энн все еще в своем белом сестринском облачении и белых шлепанцах готовила что-нибудь, сосредоточенно прикусив нижнюю губу, а он сидел за кухонным столом, разложив перед собой миллиметровку и справочники. Он пристрастился выписывать по почте проспекты архитектурных институтов штата, и пока она готовила, читал вслух названия дисциплин, биографии преподавателей, рассказы об успешных карьерах и говорил о том, с какой радостью он будет осуществлять собственные планы. «Но это займет 7 лет», — говорил он со вздохом. Не время представляло для него угрозу, а те книги и расчеты и интернатуры, которые заполняли прошлое других людей, роскошь, которую он был лишен. «Ты сможешь сделать все, что захочешь». Она с улыбкой поворачивалась к нему. «Ты всегда мог. Я так верю в тебя». Именно эту веру он любил. Полюбил с первой минуты, как заметил в ее глазах, веру, какой никто никогда не испытывал к нему. Но как же он мог не возжелать захватить ее целиком, обладать ею вечно, этой ее цельной верой? Под конец Дэвид Лоуэншон перестал узнавать Энн. Перестал, когда она входила в его палату приподнимать голову с учтивостью, пережившей надежду. Тем не менее, она была уверена, что его глаза благодарно блестели, когда она брала его исхудавшую безвольную руку в свои, почти ежедневно навещая его. В тот день, когда она подошла к его кровати и увидела, что та пуста, Энн непонимающе застыла в дверях. Кровать была аккуратно заправлена, тумбочка пуста. Тем не менее, она спросила проходившую мимо медсестру: «Он на анализах?» «Он умер сегодня утром». «Что?» «Медсестры не употребляют между собой неискренних утешений. Он отошел тихо, все к лучшему, потому что даже самые юные из них видели, с какими жадными, отчаянными усилиями цепляются за жизнь, даже самые слабые, больные, эти последние жуткие, унизительные, конвульсивные вздохи, тщетные попытки заглотнуть самое время. Около 10 часов. У Энн в 10 часов был перерыв. Она пила кофе в кафетерии. Она ничего не почувствовала, не ощутила никаких необычных импульсов. Просто пила кофе и думала, что приготовить сегодня вечером на ужин. На следующий день, пасмурный, унылый, она сказалась больной и легла в постель, а на другой день была не в силах пошевелиться. В конце недели старшая медсестра отделения Синтия Ниери вызвала ее к себе в кабинет для разговора. «Я говорила с персоналом в реабилитации и на нашем этаже. Понимаете, вы не должны принимать каждую смерть так близко к сердцу. Может быть, перевести вас в другое отделение?» Энн покачала головой. «Ну что ж, тогда я должна настоятельно рекомендовать вам обратиться к одному из наших консультантов. Подобное поведение не пойдет на пользу вам и определенно не поможет нашим пациентам». Энн согласилась, но на прием так и не пошла. Вместо этого она научилась прятать, скрывать, маскировать свою чрезмерную заботу и тревогу, пока единственным ее признаком не осталось немного удивленное выражение, постоянно поселившееся в ее глазах. Синтия Ниери внимательно следила за ней.